потом преподавал географию, более 30 лет был директором. Сотни писем приходили ему со всех концов России от бывших учеников. Его любили, не забывали. Он был хорошим директором. Если говорить по-честному, таких не очень много. Он любил ребят, помнил их по именам, знал их семьи, делал все, что мог, чтобы из ученика вышел добрый и порядочный человек, принципиальный, непримиримый ни к равнодушию, ни к подлости, самостоятельно мыслящий, настоящий патриот своей родины. Он дважды партизанил, в гражданскую и отечественную, был членом Всесоюзного географического общества. У него есть книги по краеведению. Он организовал краеведческий музей. Его знали и уважали в Академии наук. А за одну книгу «История, география и археология края» Петру Константиновичу сразу, без заявления с его стороны, дали степень кандидата географических наук. Начальству из облано больше всего не нравилось, что Рождественский на каждой учительской конференции критиковал процентоманию и писанину. Он боролся против показухи, бюрократизма, а про него говорили «партизанщина». А то, что Петр Константинович приучал ребят мыслить самостоятельно, не боясь, что в поисках истины они наломают дров, расценивалось иными, вроде Марии Федоровны, которая только и бегала в облано, чуть ли не как крамола. И вот ему предложили уйти на пенсию и указали причину – возраст. А директором вместо него назначили Марию Федоровну. Почему не математика? Разве Виктор Николаевич был бы плохим директором? Почему не Людмилу Владимировну, такую умную, добрую? А Вьюгиной, которую Санди тоже не любил, дали часы в старших классах и назначили заучим. Два сапога пара. Ну вот. И так Санди без Ермака было в школе грустно, а после этих пертурбаций стало просто невмоготу. Ермак как раз закончил ремесленное училище, ему уже было 17 лет, и должен был с осени после каникул поступить на судостроительный завод. А Санди еще год надо было учиться в школе, где директором Мария Федоровна. И он объявил дома категорически, что бросают школу и тоже поступает осенью на завод, а 10 класс будет заканчивать вечером вместе с Ермаком. Что тут было? Виктория Александровна огорчилась ужасно. Бабушка плакала и твердила, что это влияние Ермака. «Я же вам говорила!» Андрей Николаевич деспотически заявил, чтобы Санди и думать не смел бросать школу. Николай Иванович посоветовал перевести его в другую школу, раз он не уважает нового директора. Но Андрей и на это не соглашался. «Как он смеет не уважать директора? Еще молоко на губах не обсохло!» И только корабельный мастер очень обрадовался и сказал, что Санди молодец, и он сам поможет ему получить квалификацию на морзаводе, и что это будет нетрудно, так как у Санди золотые руки. Не знаю, сумел ли бы Александр Кириллович побороть всех, но Санди получил паспорт. Как только он стал гражданином Советского Союза, читайте, завидуйте. Он объявил, что все равно поступит на завод, так как уже совершеннолетний, имеет паспорт и сам должен решать свою судьбу. Виктория усмехнулась и погладила его по голове. А Андрей Николаевич сказал, что по Санди за трещина плачет. Ата убежала смеяться на кухню. Она бегает туда и смеяться, и плакать. Вера Григорьевна твердила, что это все из-за Ермака. Она ужасно боялась, что Санди станет простым рабочим, как его дед Александр Кириллович. Итак, я уже взрослый. Трудно описать, как мне было скучно без Ермака в школе эти 2 года. Ата училась в интернате, чтобы не утомлять глаза».